107. Они подошли к белому авто представительского класса, и племянник открыл крышку багажника. «Я туда не полезу», — сказал Роджер. «Почему это?» — усмехнулся племянник, готовясь применить силу. «Потому что у вас крутые ксивы, и совать меня в багажник на виду у публики глупо. Я могу ехать хоть на переднем сиденье, и ни один полицейский вам нипочем». Племянник посмотрел на старуху, та пожала плечами. Дескать, а почему нет? Так Роджер оказался на переднем пассажирском сиденье, а старуха села сразу за ним. Пока они ехали, майор Робертс то и дело бросал на Роджера злобные взгляды. А когда спустя полчаса добрались до места, оказалось, что ничего существенно не поменялось. Это была лишь другая городская окраина, а автомобильная стоянка и отель, к которому они подъехали, были едва ли не копиями тех, откуда Роджера забирали. Его вытащили из машины и повели к отелю, такому же невзрачному, как и предыдущий. Даже номер, куда привели Роджера, был точно таким, только цвет паласов и обоев слегка отличался. Роджер привычно вошел в комнату и сказал, обращаясь к племяннику: «Положи чемодан на кровать, я должен прогулять Гогу». «Кого?» – в один голос спросили племянник и старуха. «Гога – это мой жук. Я вожу его с собой в качестве талисмана». Роджер открыл чемодан и достал коробку с зеленым жуком-дровосеком. Племянник со старухой переглянулись. «Зачем он тебе?» – спросила старуха. «Я же сказал, талисман». «Что такое талисман?» – уточнил племянник. «Это такой объект, который берется на удачу», – сказал Роджер, улыбаясь при виде бодрого жука в коробке. «Поясни», – терпеливо потребовала старуха. Она не понимала, о чем речь, и поэтому начинала нервничать. «Талисман – это такой объект, который настраивает ситуацию благожелательно для своего хозяина». «Пространственно-временной вектор предполагаемой событийности?» «Да, думаю, можно назвать и так». «Но такие устройства существуют и в виде СПД-генераторов. Это целые контейнеры сложной аппаратуры. А тут примитивная биомашина». Старуха приблизилась и с сомнением посмотрела на жука. «Нет, он не произвел на нее впечатления». «Так я могу прогулять его в ванной?» «Прогуляй, придурок. У тебя есть 12 часов». «Спасибо, бабушка», – сказал Роджер и, забрав коробку с жуком, ушел в ванную. «Ну и что он там сейчас делает?» – спросил племянник, уставившись на старуху. «Выгуливает СПД-генератор. Ты же сам слышал». «И все же я бы не стал ему доверять, даже в этом». «Хорошо, пойди проверь его». Пока они разговаривали, Роджер попеременно открывал пузырьки из набора, включенного в стоимость номера. Два вида шампуня, полоскание для рта, бальзам для волос, пена для бритья. Он открывал пузырьки, нюхал содержимое и ставил на полочку перед зеркалом. Роджер искал резкий запах, который мог впечатлить жука-дровосека. Наконец он остановился на том, что могло потрясти насекомое. Это было полоскание для рта с двойным мятным наполнителем. Оно так шибало в нос, что на глаза наворачивались слезы. Дверь в ванную открылась, и заглянул племянник. «Тебе чего?» – спросил Роджер. «Ты в порядке?» «В порядке. А твой жук?» «Не знаю, мы еще не разговаривали». «А, ну ладно». И племянник закрыл дверь. А Роджер подмигнул жуку в пластиковой коробке, затем еще раз понюхал выбранное средство и, разлив его под ванной, туда же поставил и жука, но, немного подумав, отставил коробку в самый дальний угол. Так было правильнее. Потом вышел в коридор и, встретившись взглядом с племянником, улыбнулся ему. Вернулся в комнату и улегся на кровать. Племянник вошел следом и встал у стены, настороженно поглядывая на Роджера. Старуха тоже беспокоилась. Она вышла в коридор и закрыла дверь. Роджер постарался расслабиться. Он понимал, что старуха пытается его просчитать. Она ожидала подвоха, но вернулась ни с чем. Пленник вздохнул и посмотрел на потолок, изучая трещины и качество побелки. Ему требовалось максимально отстраниться от ситуации, в противном случае Берта могла его вычислить. Он печенками чувствовал ее проницательный взгляд и почти слышал, как стрекочет ее аналитический аппарат, сличая, сравнивая и делая выводы. Еще немного, и она его расколет. Роджер прикрыл глаза и сделал вид, что дремлет. Прошло несколько минут, и вдруг раздался страшный треск, похожий на звук разрываемого пластика. Старуха с племянником подпрыгнули на месте и, выхватив оружие, бросились в коридор. Но треск прекратился, и они прижались к стене, ожидая, когда неведомый враг проявит себя. Тем временем Роджер потянул руку к тумбочке и одним нажатием вызвал службу заказа. «Служба заказа, что вам угодно?» – прощебетал нежный женский голосок, скорее всего пропущенный через модулятор. «Мне угодно», – глухо произнес Роджер, поглядывая на неприкрытую дверь. «Мне угодно получить два особенных коктейля». «Скажите состав, сэр». «Скажу. Плавиковая кислота или ее аналог, снежинка Блю. Иными словами, средство для обновления хрусталя. Понятно?» «Да, такой найдется». «Две разбитые хрустальные рюмки. Осколки должны быть положены в два высоких бокала и залиты кислотой. Если доставите в течение 10 минут, бонус 100 кредитов». «Как сильно измельчать хрусталь, сэр?» «Нужны гранулы с вишневую косточку». «Понятно. Ждите заказ». Едва Роджер занял на кровати непринужденную позу, в комнату вошли старуха и племянник. Старуха держала в руках коробочку с жуком, а племянник с откровенно нечеловеческой ненавистью смотрел на Роджера. «О, мой талисман!» – воскликнул Роджер, вскакивая. «Надеюсь, с ним все в порядке?» «В порядке!» – ответила старуха и поставила коробку на стол рядом с телефоном. «Почему он издает такие звуки?» «Может, ему стало одиноко?» – пожал плечами Роджер. «Или запах в ванной не понравился. Эти жуки весьма чувствительны к качеству воздуха». В дверь номера постучали, и старуха с племянником снова схватились за оружие. «Ты кого-нибудь ждешь, войначек?» – строго спросила она. «Нет, я в этом городе никого не знаю». «Тогда тебе лучше присесть и не дергаться». Старуха наставила на Роджера оружие, в котором было 12 стволов, и в каждом хищно поблескивала рубином крохотная линза. Результат действия этого оружия Роджер уже видел. «Майор, проверь». «Понял». Племянник вышел в коридор, и скоро Роджер услышал его голос. «Кто там?» «Служба заказа». «Мы ничего не заказывали». «Заказывали. Заказ получен из вашего номера». «Там женщина», – заглянув в комнату, сообщил племянник. «Осторожно открой и проверь. Но будь дважды осторожен», – потребовала старуха, продолжая держать Роджера на мушке. «Понял». Племянник ушел, потом снова послышался его голос. «Открываю, мадам. Держите ваши руки на виду». Спустя какое-то время он произнес. «О, это точно нам?» «Вам, сэр. Только мне был обещан бонус. Я не уйду, пока не получу свою сотню». «Сотню?» 100 риттеров, сэр. По вам видно, что для вас сотня пустяк». «Ну да, конечно. Берите вашу сотню».